Глава 22. Где я призвала на помощь духов. За первым поцелуем последовал второй, третий, а дальше я сбилась со счета. Где-то на грани разума мигал тревожный огонек. Эдакое назойливое мухо, мешающее мне наслаждаться прикосновениями Кайвина. Я отмахнулась от нее раз, потом еще раз. Но муха все лезла и лезла. Что за наглость? У меня тут брачная ночь, между прочим, она жужжит. Изо всех сил, игнорируя надоедливый гул, я ответила на очередной поцелуй дракона со всей пылкостью, на какую была способна. Наши языки танцевали, унося меня в водоворот страсти. Кайвин целовал так, что, будь я кусочком льда, расплавилась бы на его губах. А потом каплей стекла бы прямиком за ремень. Фантазия о том, что скрывают брюки, все не отпускала. И вдруг этот идеальный во всех отношениях момент был испорчен той самой злостной мухой. Она все-таки выбралась из глубин сознания, и сразу стало ясно, что никакое это не жужжание, а хор человеческих голосов. Точнее, духовских. Реликт рода Фалькорнов был на мне. Грифс покинул мое тело, и я выбросила шип. Ничто больше не мешало духам перстни общаться со мной, разве что полный туман притяжения в моей голове, через который они не сразу пробились. Но и это препятствие они успешно преодолели. И на меня хлынул поток голосов. «Он целует мою зазнобу в уста!» Трагический шепот принадлежал Малкольму. «Я бы даже сказала, он лапает ее за грудь!» — хохотнула Брунхильда. «Полагаю, наш долг в данной ситуации — помочь Раяне. Едва ли она согласилась на это по доброй воле». «Да, она точно против!» — поддержал Малкольм. «А мне кажется, она за!» — усомнилась Лолетта. «Я бы на ее месте! Такой мужчина!» «Мы не обязаны что-то сделать!» — настаивал Соломон. «Без нашего вмешательства Раяна может погибнуть!» «О да!» — я прогнулась в пояснице. «Если дракон сию же секунды не сделает меня своей, я в самом деле погибну от неудовлетворенного желания». Я слышала голоса, понимала слова, но их смысл не доходил до моего разума. Тот был надежно запечатан притяжением. Я не помнила, от чего духи хотели меня спасти. От этого прекрасного мужчины. Да пусть только попробуют встать между нами. Я первой их порву. Или развею. Как там избавляются от духов? Умелые пальцы Кайвина тем временем разобрались с поясом халата. Он первый пал на поле этой битвы. После Кайвин перешел к завязкам ночной сорочки. Наряд на мне был из разряда «скорее нет, чем есть». Сорочка тоже сдалась без боя и полетела на пол к халату. И вот уже руки дракона отправились в пешее эротическое путешествие по моему телу. «Это невозможно лицезреть!» — воскликнул Малкольм. «Так отвернись», — посоветовала Лолетта. «А я, пожалуй, посмотрю». Оказывается, целоваться, когда рядом жарко спорят четыре человека, не так приятно, как в тишине. Мешает сосредоточиться, знаете ли. Я решила положить этому конец. С Грифсом рассталась без сожаления, и по этим тосковать не стану. От духов одни неприятности. Чуть Кайвин оторвался от моих губ, как я поднесла руку с перстнем к лицу. В мои планы входило стянуть его зубами, выплюнуть на пол и продолжить наше с драконом увлекательное занятие. Но прежде, чем я это сделала, воительница рявкнула мне прямо в ухо. «Стой, дура! Так не терпится раздвинуть ноги! Хочешь рискнуть жизнью из-за похоти?» Брунхильда, как всегда, была максимально прямолинейна. Но это отрезвило. Я вздрогнула. Туман в голове поредел. Совсем немного, но этого хватило, чтобы выглянуло солнце разума. А следом по телу прокатилась волна ужаса, притупляя животные инстинкты к спариванию. Что я творю? Вот-вот добровольно отдамся дракону. Еще и благодарить его буду, что взял. Если, конечно, проснусь завтра утром. А может статься, что нет. Но это так сладко, так приятно, так хорошо. Как устоять? Краткий миг просветления быстро заканчивался. Губы и руки Кайвина на моем теле усиливали туман, что снова заволакивал рассудок. «Помогите!» — еле слышно прошелестела я. На большее попросту не было сил. Кайвин меня не услышал. А вот духи — да. И, конечно, тут же поспешили с советами. «Пни его между ног!» — выпалила Брунхильда. «Дай пощечину этому плебею!» — встрял Малкольм. «А лучше себе, чтобы прочистить мозги!» — добавила Брунхильда. «Да ладно вам, разок можно и отдаться!» — пожала плечами Лолетта. Как обычно, лишь совет Соломона был полезен. «Подумай о недостатках дракона!» Трудно, очень трудно искать недостатки у того, чей язык нежно ласкает самую чувствительную точку на твоем теле. Ну, какие грехи могут быть у мужчины, вставшем перед тобой на колени, чтобы доставить удовольствие? Да он святой! «Сосредоточься, Раяна!» — настойчиво потребовал Соломон. «Да чего противный дух? Минуточку подождать можно? У меня такое в первый раз в жизни, и прерываться, если честно, совсем не хочется». «Раяна!» — рявкнул Соломон, что ему совсем не свойственно. Но именно это несоответствие заставило меня отреагировать. Вдруг вспомнилось. Я всегда мечтала о том, чтобы мой первый мужчина будет любить именно меня, а не чужое обличье. А прямо сейчас я Джеймина. Выходит, если отдамся дракону, нарушу данное себе слово? «Ой, отстань!» — проворчал внутренний голос. «Продолжишь в том же духе и помрешь девственницей». Он, конечно, был прав, но ведь... Есть еще жены дракона. Они тоже познали его ласки, и к чему это их привело? Вот оно. Я сразу поняла, что нащупала слабое звено в очаровании Кайвина. Жены-марионетки. Именно на них мне следует сосредоточиться. Их образ отрезвляет посильнее пощечины. Я вызвала и закрепила в сознании лица жен. Если буду думать о них, то у меня есть шанс победить притяжение. Призрачный, но все же. К сожалению, одних мыслей для борьбы с притяжением было недостаточно. Хотя я старалась изо всех сил. Порой казалось, что вот оно, я почти победила. Даже уперлась руками в плечи Кайвина, чтобы его оттолкнуть. Но потом притяжение обрушивалось на меня с новой силой, погребая под собой все жалкие попытки выбраться из-под его завалов. А дракон между тем времени даром не терял. Он увлек меня за собой к кровати. Где-то на полпути к цели я с ужасом осознала, что на мне нет одежды. Смутно помнилось, как Кайвин меня раздевал, и я совсем не сопротивлялась. Дело было вовсе не в стеснительности. Сейчас вообще не до нее. Я скорбела о другом. О халате. В его кармане остался подчиняющий браслет. Моя единственная надежда на спасение валяется на полу в десятки шагов от меня. Как туда добраться? Дракон вцепился в меня так, что уже не отпустит, а я реально дурею от его поцелуев. Они для меня опаснее укуса ядовитой змеи. Я снова теряла контроль. Над собственным телом и даже над мыслями. Чутье подсказывало, второй раз его уже будет не вернуть. Это моя последняя попытка спастись. Но как это сделать, когда руки против воли стягивают рубаху с плеч дракона, а губы тянутся за поцелуем? «Я не могу», — прошептала я. «Это сильнее меня». «Доверься мне», — произнес дракон в ответ, решив, что я говорю с ним. «Обещаю быть нежным». На самом деле я говорила не с ним, а с духами. К счастью, они это поняли. Собрав крохи сил, что еще у меня были, я выдохнула. «Разрешаю». Увы, меня хватило лишь на одно слово. Оставалось надеяться, что духи и это поймут. Соломон точно должен, он умный. Идея была проста. Сама я не могу сопротивляться притяжению. Пробовала, боролась, но не выходит. Иногда, чтобы победить, надо признать поражение. Это был тот самый случай. Раз я не справляюсь, мне нужен кто-то, кто сделает это за меня. Пока в моем теле был Грифс, меня тянул к дракону, но я ничего не делала, так как не управляла собой. Значит, самым разумным сейчас будет отдать управление другому, тому, над кем притяжение не властно. Духом. После того, как Малкольм самовольно захватил мое тело, я запретила духом перстня вселяться в меня без разрешения. И вот теперь я его дала. Всем сразу. Согласна, не самое разумное решение. Я бы предпочла одного Соломона, он хотя бы не наломает дров. Но в тот момент было не до нюансов. Уж как получилось. А дальше оставалось только смириться с той катастрофой, которую сама же учинила. Только бы духи поняли, что я имела в виду. Это была моя последняя разумная мысль. После нее осталось лишь притяжение. Все, я больше не думала. Оставалось чувствовать горячее дыхание Кайвина на своей коже, влажное прикосновение губ, пальцы, скользящие по изгибам тела, сладкая пытка, о продолжении которой я мечтала. Кайвин повалил меня спиной на кровать, а сам оказался сверху. Его рука прошлась по моему бедру, вверх, и меня передернуло, но в этот раз не от прикосновения дракона, а от проникновения духа в мое тело. Если Малкольм и даже Грифс действовали деликатно, то этот буквально ворвался внутрь, словно вошел в комнату, открыв дверь ногой. Я прямо ощутила ментальный пинок. Сразу после этого меня нагло оттеснили от контроля. Дух еще не проявил себя, а я уже точно знала, кто сейчас руководит мной. Конечно, Брунхильда. Все это ее манера. Пальцы Кайвина как раз добрались к заветной точке. Еще немного и высекут из меня искры. Я хотела этого прикосновения, жаждала его, ну, или так внушало мне притяжение. К счастью, на Брунхильду оно не действовало. За миг до того, как Кайвин коснулся меня там, с моих губ слетело. «Только попробуй, руку сломаю!» Голос звучал непривычно грубо, словно я 3 часа кричал на морозе, и теперь могу потягаться басом с троллем. Рука Кайвина замерла, так и не достигнув цели. Я сама от себя обалдела, а он тем более. Кайвин поднял голову и заглянул мне в лицо. По глазам было видно, он хочет спросить, «Это ты сказала?» Но не решается. Впрочем, я бы все равно не смогла ответить. Мое тело снова мне не принадлежало, но сейчас это к лучшему. Притяжение все еще давлело надо мной. Если верну себе контроль, позволю дракону все, а так хоть духи его сдержат. «Мне послышалось», — осторожно произнес Кайвин, — «что-то». Меня снова перетряхнуло. Судя по ощущениям, один дух вышел из тела, а другой вошел. Вот об этом я как-то не подумала. Если духи будут меняться внутри меня так же, как они это делают при общении, то меня ждет увлекательная ночь. Впрочем, это малая плата за свободу. Дракон хотел добавить что-то еще, но договорить ему не дали. Шлепнув его по плечу ладошкой, я томным голосом произнесла: «Уйди, противный». «Это кто сейчас сказал?» Я сомневалась между Малкольмом и Лалеттой. Однозначно это не Брунхильда и не Соломон, а ребенка, дух, надеюсь, никто сюда не пустит. Рано ему в таком участвовать. Кайвин удивленно моргнул. Похоже, дракон впервые столкнулся с сопротивлением в постели. Другие жены в брачную ночь сами на него лезли, а тут вдруг противным обозвали. Да у бедняги разрыв шаблона. Но что поделать, такая вот я, истинная, с изъяном. А я предупреждала и просила, чтобы выбрали другую. Не захотели? Значит, терпите. Джеймина. Ради такого дела Кайвин даже вспомнил имя. С тобой все в порядке? Я затаилась в ожидании ответа. Аж самое любопытно, каким он будет. Этот спектакль начинал мне нравиться. Я бы поаплодировала актерам, да руки не слушаются. Ах! Из тела вышел один дух, и пуф, вошел другой. А дальше произошло то, чего уже я не ожидала. Внезапно, прильнув к Кайвину, я прошептала: «Возьми меня, мой крылатый жеребец!» «Чего? Какое «возьми меня»? Мы так не договаривались, план был другой!» «Гадалки не ходи, это Лолетта, ее рук дело!» «Именно она с первого дня мечтала о драконе!» Тут уже я воспротивилась, повела плечами, выселяя наглого духа. Пусть заведет своего дракона, если ей так приспичило. Лалетта почти не сопротивлялась. Все-таки она слабенький дух. Но свято место пусто не бывает. Тут же явилась Брунхильда. В итоге только дракон расслабился и снова полез ко мне, как получил кулаком в плечо. «Я кому сказала не тронь? Не пойму, у тебя руки, что ли, лишние?» Вопреки ожиданиям, удар вышел ощутимым, Кайвин аж пошатнулся. От кулака Джеймины он бы даже не поморщился, от моего тем более. Выходит, воительница, вселяясь в мое тело, наделяла меня физической силой. Вот это я понимаю полезный дух. Вдогонку я вспомнила, что с духами можно общаться мысленно, когда они в моем теле. И пока Брунхильда объясняла Кайвину, что с ним сделает, если он еще раз прикоснется, Я провела внутренний разбор полетов с Соломоном. «Надо добраться до халата. Там в кармане лежат узы подчинения». Я скосила глаза в бок. Если Кайвина и озадачила мое внезапное косоглазие, виду он не подал. У него сейчас проблемы посерьезнее. Брунхильда уже спихнула дракона с меня и пообещала оторвать ему достоинство. Пришлось дракону срочно прикрывать самое ценное руками, что тоже мне на пользу. Пока его руки заняты, он не тянулся ко мне. «Задача ясна, но готова ли ты довериться нам, Раяна?» — спросил Соломон в моей голове. «У меня есть выбор», — вздохнула я. «В таком случае просто расслабься, мы все сделаем». «Легко ему говорить, а мне заранее страшно. Стоит подумать, что они сейчас натворят. Но лучше так, чем стать седьмой жительницей гарема. Крепись, дракон!» Алиеза с духами вышли на тропу войны.